Глава 24. План развития. На следующее утро, когда Роланд проснулся, он не увидел горничную Таир. Вместо нее его обслуживала уже пожилая горничная. Когда он вышел за дверь, его уже поджидал рыцарь Икартер. «Ваше высочество, у меня плохие новости», — сказал низким голосом Картер. «Служанка Таир умерла прошлой ночью». «Что?» Веки Роланда поднялись вверх. Хоть он уже знал об этом, но все еще ощущал себя не в своей тарелке. Она ведь умерла из-за его приказа. Она выпала из балкона своей комнаты. Мы не смогли найти каких-либо признаков борьбы. Да и охрана не видела никого вблизи места происшествия. Получается, что она случайно выпала из балкона. Рыцарь сообщил о результатах своего расследования. И в то же время он приказал... Он искал какое-либо колебание в глазах Роланда. Роланд, конечно, знал, что искал Картер. Всем было известно, что ранее он пытался взять служанку Таир силой. В его возрасте это обычное явление. Взять горничную. Это было настолько обычным, что никто даже не удивился. В это время не было чем заняться, кроме как поесть и заняться делами между мужчиной и женщиной. Бывший четвертый принц был уже сильно известен в такого рода вещах, но из-за приближающихся демонических месяцев у него не было времени наслаждаться всем этим. Он был занят планированием и подготовкой. «Печально», — грустно сказал Роланд. «С этого момента горничная, которая обслуживала меня, сегодня главная горничная». Картер кивнул и, поклонившись, ушел. Когда Роланд вошел в кабинет, то обнаружил Найтингейл на том же месте, а именно за столом. «Каковы результаты твоего допроса?» «Ничего, она сразу покончила с собой, как только увидела меня. Ее разочарование было отчетливо слышно в голосе. Она действовала слишком быстро и без малейших колебаний». «Это действительно не заставляло ее падать», — сказал Роланд, обойдя ее и сев в кресло. «Я связала ее». Найтингейл села поближе к Роланду, но кто мог знать, что она спрятала яд в зубах, так что мне пришлось изобразить случайное падение. «Я думал, ты опытная. Итак, разве ты заслуживаешь то, что я тебе дал?» «Эй, не говори так. Хоть я и не смогла извлечь яд изо рта, но это не значит, что я ничего не выведала». Посмеивалась Найтингейл, положила сложенный лист бумаги перед Роландом. «Я нашла это в ее комнате». Роланд разложил бумагу и увидел, что это было письмо. В письме Таиры было много болтовни. Однако он отметил, что другой человек неоднократно ссылался на море. Например, был красивый пейзаж, любимое развлечение — лежать на пляже, наблюдая закат, и другие подобные вещи. Наконец, Таир спросила, когда она сможет увидеть ее старшую сестру, так как ей ее не хватало. Тогда Роланд понял, кто это был. «Это должна быть моя старшая сестра Гарсия, так ведь?» «Скорее всего, так как братья не рядом с морем. Я думаю, принцесса Гарсия Уимблдон взяла сестру Таиры в заложники. Судя по поведению Таиры, она очень умелая. Я имею в виду, что прежде чем ее отправили в качестве служанки, ее обучали в течение пары лет». Роланд негромко вздохнул. Как и ожидалось, борьба за трон без крови не бывает. Даже если он не участвовал в борьбе, но его братья и сестры так не считали. Чтобы захватить трон, его братья и сестры не остановятся ни перед чем. «Ах да, кое-кто хочет поговорить с тобой, поэтому прошу простить меня, ваше высочество», — сказала Найтингейл и, дернувшись, исчезла. «Хоть она и делала это не первый раз, но первый раз средь бела дня». На секунду он заколебался, затем послал вперед свой палец, но он уткнулся во что-то, затем последовал голос. «Ваше высочество, вы не должны так делать, иначе Анне будет грустно. Кажется, что ее способностью была невидимость. Но если бы это была телепортация, то это было бы очень сильной способностью». Внезапно послышался стук в дверь. «Ваше высочество, это я, Баров». Роланд отдернул свою руку, после чего, убрав смущенное выражение лица, сказал «Входите». Когда помощник министра зашел в кабинет, он держал большие свертки. Еще до того, как он полностью прошел в кабинет, он начал докладывать. Роланд, также отбросив чужеродные мысли, сосредоточился на докладе. Прожив уже месяц в этом мире, он мог наравне разговаривать с Баровым, в отличие от его первого раза, когда он был растерянным и не знал многого. В среднем финансовая ситуация в городке улучшилась. Основным моментом послужила продажа руды и драгоценностей городку Уиллу. В качестве оплаты они получили почти 200 золотых роялов. После того, как они купили еды и выплатили зарплаты, у них осталось в общем 90 золотых. Баров был в хорошем настроении, так как все приготовления к зиме почти закончены, и еще оставалось некоторая сумма денег. Но ему было суждено уйти без этого хорошего настроения. «Я хочу, чтобы вы собрали группу горожан и обучили их. Одни должны будут противостоять демоническим зверям. Их тренировкой займется мой рыцарь-командор. И я сам дам ему методику их развития. Вам необходимо составить список необходимого снаряжения. Эти люди будут нуждаться в кожаных доспехах и копьях. Также они должны иметь несколько комплектов зимней одежды». «Ваше высочество, это согласно конвенции. Почему бы не нанять их на время? Если вы отправите их на поле битвы, недостаточно обучив, то они будут только пушечным мясом. Как думаете, этого хватит, чтобы отпугнуть зверя? После этого у нас появится еще больше проблем». «Ваше высочество, вы действительно хотите остаться в городке пограничной?» — спросил нерешительно Баров. «Если мы не сможем сдержать демонических зверей, конечно, я отступлю. Но я не думаю, что мы не сможем ничего сделать против них. Они всего лишь немного сильнее диких зверей. По предварительному подсчету, на будущее нам понадобится большая сумма денег». Видя, какой Баров был скрягой, Роланд едва сдерживал смех. «Ну тогда пойдите и сделайте все, что нужно». Стройка стены обошлась ему в 300 золотых роялов, плюс первый паровой двигатель стоил примерно 20 золотых, а ему понадобится по крайней мере 3 таких. Изобретение парового двигателя является одним из ключевых компонентов индустриальной революции, но его изобретение не означает переворот в индустрии. В истории, когда изобрели паровой двигатель, он сильно облегчил добычу полезных ископаемых, а когда ВАД улучшил его, то сразу же получил множество заказов. В течение короткого времени он быстро распределился на множество промышленных отраслей. На данный момент никакой индустриальной революции в пограничном городке не предвещается. Можно даже сказать, что здесь не существовало промышленности. Он не собирался их продавать. Он только хотел облегчить перевозку гравия и руды из северной шахты. Ну а когда добыча руды увеличится, то он продолжит увеличивать использование двигателя. Это было словно кто-то из будущего поощрил нынешнее развитие. Глава 25. Рекруты. «Это те люди, которых вы выбрали?» — сказал Роланд, посмотрев на потрепанных людей, на которых смотреть было даже страшно. «Ваше высочество, это те люди, которые соответствовали вашим требованиям», — сказал Картер. При этом он начал говорить и загибать пальцы. «Мужчины без судимости, от 18 до 40 лет, не имеющих инвалидности. Я хорошо отбирал их». Роланд, конечно, понимал, что не стоит же ждать слишком многого, ведь уровень их жизни был не слишком хорош. Хорошо есть было сложной задачей, а если ты так еще одет, то это считалось еще нормально. Поэтому, как принцу, ему нужно было игнорировать такие вещи. Выходя за пределы замка, он видел часто таких попрошаек. В королевстве Грейкасл существует даже профессия носильщика трупов бездомных. Роланд закрыл глаза и начал перебирать свой план снова и снова. Ах, наверное, немного сильнее, чем уличный боец. Вообще, когда лорды решили вести войну, они созывают на все свои графства. Господь разделил землю на множество мелких частей. Он выбрал короля, а король выбирал герцогов. Герцоги выбирали графов, графы выбирали виконтов, а те, в свою очередь, выбирали баронов. И все шло так далее. У этих дворян, как правило, была своя личная армия, состоящая из горстки рыцарей или наемников. Они были главной силой на войне, вооруженные современным оружием и кожаными доспехами. В то же время дворяне вербовали людей из поселков, переправляли с помощью них продовольствие, иногда даже заполняли дыры в линии фронта в качестве пушечного мяса. Большинство людей, которые погибли на полях сражений, были использованы в качестве пушечного мяса, но борьба между аристократами не столь кровопролитна, как правило. Они берут их в плен, после чего за выкуп уступают их. Роланд вовсе не ждал, что другие дворяне пошлют им на помощь свои войска, чтобы помочь защитить границы города от демонических зверей. На самом деле они не имеют никакого отношения к границе города. Большинство местных дворян сейчас проживали в крепости Длинной Песни и находились под юрисдикцией герцога. Поэтому у Роланда не только много шансов победить крепость Длинной Песни, так как множество горожан были глупы и беспечны. Они не знали основ стратегии и плохо владели мечом. Как они могли сражаться с рыцарями, которые учатся драться с 10 лет? Стоявший рядом Картер внезапно прошептал ему: «Ваше высочество, этот проект обречен на провал. Вы посмотрите на них и скажите, как они могут держать баланс. Я боюсь, что при встрече с демоническими зверями многие из них покинут этот мир. В результате это скажется на нашей оборонительной способности. Я предлагаю нанять профессиональных наемников из городка Уиллу или из другого места, и пусть они охраняют стены». «Нет, они подойдут». Роланд резко отказался от предложения Картера. У него не было хорошего впечатления и доверия к наемникам, которые работали за деньги. Всегда в истории было видно, что самые сильные воины были свои же подчиненные. А если их хорошо обучить, то никакие рыцари с ними не справятся. «Как пожелаете», — сказал Картер и пожал плечами. «Тогда я могу обучать их, начиная с завтрашнего дня, хоть я и не знаю, поможет ли это. С мечом для начала вы заставите их бегать на длинной дистанции», — сказал Роланд и подумал, что его рыцарь никогда не сталкивался с такого рода обучением. Также Роланду пришлось немного изменить свой план. «Найди охотника и приведи его ко мне. Вы двое будете первыми, на ком я применю свою методичку». Для него сегодня было величайшее событие. Он действительно видел его высочество четвертого принца Роланда Уимблдона с близкого расстояния. Он даже прошел мимо и улыбнулся ему. «Боже мой, принц пьян?» 3 дня назад, когда он услышал речь принца, то уже знал, что эта зима будет отличаться от предыдущих. На этот раз они даже не идут в крепость Длинной Песни, а остаются в городке. По правде говоря, он не совсем понимал мотивы и причины принца, но искренне поддерживал его. Его родной брат умер 2 года назад в трущобах крепости Длинной Песни от голодной смерти. Благодаря нескольким медикам, что он с трудом заработал в порту, он смог купить черный хлеб и поделиться им с братом. Но зима была слишком холодной. Ветер дул сквозь многочисленные дыры в их лачуге. Из-за недостатка еды их тела не могли поддерживать температуры, в результате чего его брат заболел и, впав в кому, навсегда ушел из этого мира. Сейчас он имел, по крайней мере, дом, построенный из камня и земли. Он не боялся, что будет мерзнуть, как и в те времена, хоть снег будет идти несколько дней подряд. Также он видел, как на корабле привезли множество мешков пшеницы и перенесли их в замок. И когда он услышал, что принц набирает рекрутов, он сразу же зарегистрировался. Разумеется, ему пришлось бросить свою работу добытчика гравия, так как соблазн был слишком велик, ведь они будут получать ежемесячную зарплату в размере 10 серебряных роялов. А также он не был уже мальчиком и собирался жениться на своей невесте Шерил, и, устроившись сюда, он смог бы без проблем накопить эти деньги. Что же касалось требований и предстоящих обязанностей, то он совершенно не обращал на них никакого внимания. В любом случае, он понимал, что ему придется защищать покой граждан. Они будут дежурить на стенах и не давать зверям попасть в город, а также отражать наиболее сильные атаки зверей. Также он прошел строгий отбор двух рыцарей благодаря своему крепкому телосложению, но многие худощавые парни не прошли. В конце концов, было набрано только 100 человек. Но, к его еще большему удивлению, человек, который начал их обучать, был сам принц. Сначала их привезли на поле, к западу от границы города. Позади них была городская стена, а впереди глубокий лес. Принц приказал всем построиться. В этот момент он смог немного отдохнуть. Всего несколько дней назад был сильный дождь, поэтому земля была все еще влажной и грязной. И сейчас вода, проникнув сквозь шов, заставляла его чувствовать дискомфорт. А потом их заставили присесть в нелепой позе и вытянуть руки вперед. На руки им повесили ведра с водой. Через четверть часа он уже почувствовал себя ужасно уставшим. По сравнению с раскалыванием камня молотком, это было куда труднее. Но, стиснув зубы, он продолжал держаться. В конце концов, принц сказал, что кто продержится до конца, получит яйца на обед. Парень уже не помнил, когда в последний раз ел яйца на обед. Все люди чувствовали нечто подобное, поэтому, скрипя зубами, терпели эти мучения. Когда князь объявил, что пора отдохнуть, он узнал, что был ужасно мокрым от пота и сумел продержаться половину часа. Те, кто не смогли продержаться до последнего, были раздражены. Казалось, что они видят, как яйца убегают из их рук. Но пареньку было все еще непонятно, почему они практиковали данную позицию, и разве она не стоила того, чтобы потратить несколько мешков еды? Если бы не его высочество, он бы давно встал и начал спорить. После короткого отдыха принц приказал всем продолжать стоять в той же стойке. Также стоит упомянуть, что все, кто продержался в прошлый раз, получили по яйцу. Это что, была популярная игра у дворян? Он что, был похож на осла, перед которым на палочке держали морковку? Но если бы ты смог сделать это дважды, то ты бы получил 2 яйца, а это было ужасным искушением. Вытерпев пот, он все же решился продолжать стоять в такой позе. Глава 26. Учимся на ошибках прошлого. «Ваше высочество, какой смысл в этом?» — спросил Картер. Сначала ему показалось, что он это делал намеренно, но сейчас было похоже, что он просто играется. В теории рыцарь думал, что нет более профессионального метода обучения, чем их. Его семья имела множество методов развития, в результате чего воины за 5 лет успевали подготовить свое тело и обучиться всем премудростям обращения с оружием. Если же они будут обучаться более 5 лет, то они станут топ-воинами под названием «рыцари». Глядя на дебилов перед ним, которые думали только о яйцах, он пришел в ярость. «Ведь для них яйца дороже!» Внезапно Роланд сказал ему на ухо. «Посмотрите внимательно и запомните все. Этот вид обучения, который должен выполняться ближайшие несколько дней. Конечно, некоторые детали будут меняться, но я распишу их позже на бумаге». В эпоху холодного оружия обучение солдат занимало 2-3 месяца. Он, конечно, не строил планы, что они, как спартанцы, будут рвать и метать. Он это прекрасно понимал, поэтому он хотел приучить их к дисциплине и чтобы они беспрекословно выполняли приказы. Также про слаженную работу в команде не нужно было забывать. Он сделал это для того, чтобы они сразу работали, как единое целое. По его подсчетам, хватит и месяца такой тренировки, чтобы они слаженно работали. Это его цель. Когда эта группа людей научится выполнять его приказы, Роланд перейдет к следующему шагу. Получилось так, что Веннер так и не смог получить второе яйцо. На этот раз время стояния увеличили, и он не смог продержаться. После этого принц сказал всем отдыхать и приказал слугам приготовить обед. Гнев многих сменился ожиданием обета. Сейчас паренек вновь подумал, что принц вовсе не хочет, чтобы они выиграли второе яйцо. Из города привезли 4 огромные бочки с обедом. В дополнение к этим бочонкам было еще огромное количество ложек и чашек. Веннер облизнул свои губы и был готов прыгнуть за едой, как и все остальные, но был остановлен рыцарем. Его высочество принц приказал всем построиться в 4 ряда и выйти вперед по одному, чтобы взять свою порцию. Тот, кто нарушит порядок, будет вынужден отойти в конец очереди и получить еду последним. Стало очень шумно, все старались встать как можно ближе. Веннеру повезло, так как он стоял в первых рядах. Конечно, некоторые люди выражали свое недовольство. Все стоявшие в рядах люди слышали их. Вскоре несколько рыцарей бросились в толпу и, найдя хулиганов, отправили их в конец очереди. «Дурак», — подумал Веннер, когда он увидел мужчину, стоявшего в первых рядах. Он узнал его. Он был лучшим уличным бойцом в городе, также известным как «Безумный кулак». Полагаясь на свою силу, он везде разжигал огонь хаоса. Сейчас против вооруженных рыцарей он не мог ничего сделать и выглядел очень жалким. Только посмотрите теперь на его жалкий вид. Сейчас Веннеру казалось, что он понял, что хотел принц. Сейчас они стояли бок о бок в линию. Если кому-то что-то нужно, то они должны были это получать по очереди, не нарушая порядок. От одного знакомого Веннер узнал, что у некоторых дворян были странные хобби. Это, скорее всего, было одним из них. По сложившемуся мнению Веннера, принцу было просто скучно. Он намеренно делал так, чтобы они страдали. Он не ожидал, что его королевское высочество будет таким человеком. В это время из открытой бочки повеял чудный запах. Когда аромат достиг носа Веннера, он чуть не упал в обморок от вожделения. Толпа также стала неспокойной, поэтому рыцарю пришлось вновь повысить голос. Несмотря на это, всем пришлось сдерживать свою слюну, так как пример безумного кулака показал, что будет с хулиганами и нарушителями. Поэтому им ничего не оставалось, кроме как молча стоять и дожидаться своей очереди. Бочки были наполнены горячей пшеничной кашей. К удивлению Веннера, он обнаружил, что каша содержала небольшой кусок мяса. Хоть это был только небольшой кусок, но это все равно было мясо. После того, как он получил свою порцию, он также получил обещанное яйцо. Когда Веннеру казалось, что он голодал несколько дней после того, как еда закончилась, он даже вылизал чашку. Даже не успев распробовать свое яйцо, он понял, что проглотил его полностью. Из-за его нерасторопной еды его язык покрывался волдырями. Наконец, отложив чашку, Веннер погладил себя по пузу и смачно отрыгнул. Уже долгое время он не ел так плотно, и самое поразительное, что он действительно чувствовал себя сытым. Сейчас для него каша с черным хлебом была божественным обедом. Внезапно он подумал, что если я буду так питаться каждый день, то стоять на фронте, отбиваясь от демонических зверей, будет сущим пустяком. После обеда все они получили длительное время для отдыха. Придя к городским стенам, их встретил добротный мужчина, по видимости, охотник, который сразу же начал их учить, как ставить палатки. Не было никого в городе, кто не знал прозвище этого охотника. Его звали Железный Топор. Его мастерство в стрельбе из лука заставляло восхищаться даже профессиональных охотников. Погодите, с каких пор Железный Топор работает на принца? Ранее он никогда его не видел среди рыцарей. Он вообще приехал из пустыни. «Вы действительно намерены назначить человека из пустыни на место нашего капитана?» — спросил Картер. «Он не принадлежит королевству Грейкасл. Кроме того, он даже не с этого континента». «Ведьмы тоже не принадлежат королевству Грейкасл», — ответил, соглашаясь Роланд. «Но все они относятся к городку Пограничный. Разве вы не понимаете, что происходит?» «Но, ваше высочество...» «Не волнуйтесь», — Роланд похлопал рыцаря по плечу. «В этом городке мы не заботимся о происхождении человека. Пока они не нарушают законы королевства, все они могут жить здесь свободно. Поэтому вам вовсе не нужно беспокоиться об этом. Вы также можете выбрать второго капитана. В любом случае, в будущем мы увеличим количество команд. Поэтому было бы неплохо развивать несколько перспективных людей. Кстати, я уже написал график тренировок. Я думаю, вам нужно будет больше озаботиться этим графиком, чем человеком из пустыни. Картер взял пергамент из рук Роланда. Посмотрев его, у него закружилась голова. Содержание этого пергамента было просто невероятным. Например, во второй половине дня всем нужно было бегать вокруг пограничного городка, начиная от обеда и вплоть до захода солнца. Правила даже гласили, что каждый должен был пробежать этот путь, и им разрешалось помогать друг другу. Если они будут усердно стараться и выдержат до конца, то получит дополнительное яйцо на ужин. Или же такой пример. Ночью только по свистку они должны были встать и построиться. С таким графиком тренировок он боялся, что многие бросят это дело после первого же дня. Если Картеру было трудно понять первые два упражнения, то остальное он вовсе не понимал. Каждый день после ужина они все должны ходить в школу. Там Карл займется их культурным развитием. «Ваше высочество, для чего культурная подготовка? Они должны научиться читать и писать?» «Я надеюсь на это, но времени слишком мало. Карл сможет преподать им несколько простых слов и цифр. Я сам лично все скажу Карлу. От вас лишь требуется отправить их вовремя». «Но для чего это все? Разве умение читать и считать смогут помочь в борьбе с демоническими зверями?» «Кто такой сказал?» Ролан зевнул. «Хороший воин должен быть хорошо образован. Этот урок нужно было давным-давно извлечь из истории». Глава 27. Немножко истории. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, а Ролан вставал все позже и позже. Так как он был частью королевской семьи, он мог спать до позднего утра. В частности, каждый раз, когда он ложился спать, то словно падал в облака. И те три бархатные подушки и одеяло были просто невероятны. Встав, умывшись и почистив зубы, Роланд отправился в кабинет. Там его уже ждала Найтингейл. «Вот ваш завтрак. Пока я вас ждала, я уже съела его половину. Но мне по-прежнему холодно», — сказала Найтингейл и, надув губки, показала в сторону стола, на котором осталось меньше половины хлеба. Смотря эту сцену, могло показаться, что она хозяйка этого места, а не Роланд. «Никто не учил тебя быть чуточку вежливой в присутствии принца», — сказал Роланд и сел за стол. «Я до сих пор помню, что при первой встрече ты была более вежливой». В сердцах он вздохнул. Он никогда бы не подумал, что она будет крутиться вокруг него, а не сопровождать Анну. Оказалось, она вовсе не была на миссии, а на каком-то курорте. Также ранее она скрывала свою фигуру, но сейчас, пока никого не было, она открыто демонстрировала все свои прелести и даже не удосуживалась надеть капюшон. Например, так, спрыгнув со стола, она преклонила колено и сказала: «Недавно вы начали вставать поздно. Я решила съесть ваш завтрак, чтобы вы начали вставать как можно раньше». После чего, наклонившись к Роланду, добавила: Вам же на это наплевать. Также я вижу, что вам вовсе не нравятся эти все формальности. Ее замечание разозлило Роланда. Но он со вздохом сказал: «После того, как ты начинаешь что-то есть, то будь добра съесть все до конца. Если я захочу есть, то просто попрошу еще одну порцию». «Как скажете, ваше высочество». Она мягко улыбнулась и, подойдя к столу, подвинула тарелку к себе. Взяв пергамент, Роланд начал чертить новую схему. Ему нужно было сделать хоть что-то, если он не хотел трагического финала. На данный момент его новобранцы еще ни разу не видели настоящую кровь, поэтому Роланд боялся, что его войска при первой же атаке зверей испугаются, в результате умрут понапрасну. Ему нужно было оружие, его мира, это дало бы ему преимущество. На самом деле, эта эпоха имела все условия для появления пушек. Алхимики создали порошок, который назывался «белый порошок», и использовали на праздниках. Но этот порошок был по-настоящему... был по-настоящему порохом, и его можно было бы использовать для создания пушек. Скорее всего, в ближайшие 100 лет появится первый прототип огнестрельного оружия, но из-за сложного механизма для его применения понадобится 2 человека. В нормальных условиях его бы использовали для одного выстрела, но все равно оно не сравнится с хорошо обученным лучником. Роланд, безусловно, не был заинтересован в повторении истории. С помощью парового двигателя и силы ведьм он мог создать реально потрясающее оружие. «Пока вы спали, я видела вашу задумку», — сказала Найтингейл, после чего проглотила оставшийся кусок хлеба и невзначай спросила: «Что вы планируете делать с таким количеством льда? Сейчас зима, и если вы хотите пить холодный эль, то вам стоит вытащить его на улицу. Зачем вам столько льда?» Знать часто пользовалась летом льдом и селитрой, чтобы пить холодное молоко, фруктовый сок или вино. Поскольку сейчас была зима, то цена на селитру резко упала. Для создания холодного сыра нынешней температуры недостаточно, ответил Роланд. Хоть эта девушка и не была врагом, но он не мог ей рассказывать абсолютно все, как он делал это с Анной. Паровой двигатель был намного сложнее для понимания. Но вот насчет огнестрельного оружия и многого другого стоило помолчать. Стоит один лишь раз попробовать, то процесс будет уже не остановить. Пока он не узнает, какова эта девушка, ему стоит держать язык за зубами. Внезапно вспомнив одну вещь, он спросил: «Ведьмовская ассоциация не только ищет священную гору, но и подготавливает ведьм как убийц?» «Нет, они только усердно ищут лекарства, чтобы избавиться от пыток дьявола», — сказала Найтингейл, махая пренебрежительно рукой. «Я сама вступила в ассоциацию всего 2 года назад. Другими словами, это была твоя прошлая работа. Ее великолепные навыки метания кинжалов и быстрота реакции была результатом упорных тренировок. Но Роланд извлек из этого кое-что важное». «Значит, кроме меня, кто-то еще готов приютить ведьм?» «Приютить?» Лицо Найтингейл стало странным. «Как мог? Если бы он знал, кто я была знал, что я была ведьмой, он даже не позволил бы мне переступить порог дома. Я боюсь, что он бы убил меня после разоблачения». «О, можешь ли ты рассказать мне больше?» Найтингейл улыбнулась и покачала головой. На этот раз ее улыбка содержала множество неизвестных эмоций. «Ваше высочество, сейчас не время. Я знаю, что вы беспокоитесь, но уверяю вас, вовсе этого не нужно. 5 лет назад я получила свою свободу и сейчас ни на кого не работаю». Хоть Роланд и не смог многого узнать, но он удостоверился, что минимум 5 лет назад она участвовала в преступной деятельности. К счастью, оказалось, что ее работодатель не собирал ведьм для своих нужд. Остановившись на этом, он наклонился над пергаментом и продолжил рисовать чертеж. Спустя некоторое время он заметил, что всегда разговорчивый Найтингейл теперь стояла молча. Единственным звуком в комнате был треск камина. Подняв голову, он заметил, что ее нигде не было в кабинете. «Ушла, ничего не сказав», — воскликнул Роланд, после чего, свернув пергамент, положил его в свой карман. Следующие несколько дней он был занят разработкой и тестированием нового оружия. Он хотел сделать кремниевый пистолет. В истории этого вооружения уже показало себя с лучшей стороны. Трудность состояла только в том, чтобы сделать корпус. Порох клали внутрь их и за минуту успевали выстрелить трижды. Большинство демонических зверей не смогло бы подняться на стену, потому как это расстояние равнялось 12 футам. С такого большого расстояния наверняка много людей промахнулось бы, но из-за хорошей плотности свинцовый шарик быстро найдет себе приют. Если только зверь не эволюционирует и его кожу не будет так сложно пробить. Недостаток был в момент его изготовления. Все началось с арки вузов. Кузнецу пришлось медленно вбить его форму из бочки на курок. Все производство занимало 3 месяца. При этом сам ствол занимал большую часть этого времени. Сначала его делали цилиндрической формы, после чего наносились спиральные канавки. Без нужного оборудования это было трудно сделать, но все же кузнец мог сделать хорошее оружие. Это была одной из причин, почему Роланд создал сначала паровой двигатель. С паровым двигателем он мог использовать сверло, поэтому скорость производства увеличится. Глава 28. Лютый шрам. Когда Роланд попытался применить теорию на практике, то понял, что это будет не так-то просто. Спустя 4 дня он, наконец, закончил создание дрели. Она могла спокойно выдержать огонь Анны, который достигал чуть ли не 1500 градусов. Используя народные средства производства стали, он легко и быстро сделал небольшое количество стальной арматуры, смешав чугун с расплавленным железом. При соприкосновении с воздухом углерод и примеси в чугуне быстро выгорали. После повторения этого несколько раз ей давали остыть, после чего получалась высококачественная сталь. Теперь проблема была в паровом двигателе. Его прототип двигателя был очень впечатляющим, но все же не получалось никак стабилизировать сверло. При черновой работе это не сильно имело значение, но сверление, что-то вроде пистолетного дула, было просто невозможно. Если он хотел улучшить паровой двигатель, ему нужно было создать центробежный регулятор механизма для контроля выходной мощности паровой машины. Благодаря ему он сможет уменьшить тремор, и поставив шестеренки, он сможет отрегулировать скорость вращения сверла. Для создания шестерен нужен был токарный станок, но имея ограничения во времени, он понял, что просто-напросто не успеет. В конце концов, ему пришлось сверлить ствол по старинке, но с учетом этого производство массового оружия не представлялось возможным. Из-за малого количества кузнец в городке Пограничный он мог создать 3-4 ружья в месяц, и это с учетом того, что он прекратит производство второго парового двигателя. Из-за этого Роланду пришлось изменить свой первоначальный план и нанять стрелков для охраны границы. Большинство из них были искусны в стрельбе из лука или арбалета и всегда держали его под рукой. Кроме того, на обучение стрельбы из пушек им понадобится меньше времени, в результате можно будет быстро отправить их в бой. Но сейчас он мог сделать только 4 оружия до начала демонических месяцев, поэтому он должен был отдать эти оружия самым выдающимся стрелкам. Этот вопрос Роланд поручил железному товару, потому как тот жил в городке Пограничный уже 15 лет и знал, кто самый лучший охотник. Брайан был доволен последними месяцами, особенно когда он познакомился с дружиной на улице. Его неудовлетворение удвоилось. Он даже почувствовал след пренебрежения. Он чувствовал, что его высочество забыл его. Месяц назад, когда его пригласил рыцарь-командор, он был полон волнения. Тогда он лично разговаривал с принцем Роландом и получил от него приказы. Он вырос в приграничном городке, хоть его семья и был охотниками, но благодаря его способностям он смог вступить в городской патруль. Он знал, что из-за его происхождения он не сможет стать рыцарем, поэтому он хотел набрать как можно больше наград, чтобы удостоиться чести стать рыцарем. Тогда принц спросил, что он знает о демонических зверях. Вероятнее всего, он уже тогда не хотел уходить отсюда. Позже он построил городские стены и начал готовиться к сражению с ними. Теперь стало понятно, что эту зиму они проведут в городке. Так как он хотел остановить зверей, ему нужно было создать войско. Брайан думал, что он был хорошим кандидатом. Он был опытным в исследовании, фехтовании и верховой езде. Но когда он узнал, что его высочество набирает людей для сражений с демоническими зверями из гражданских, он был удивлен. Мало того, его и всю патрульную группу из 10 человек не приняли, так как не прошли отбор главного рыцаря. Он что, думает, что гражданские, которые ни разу не держали меч, будут лучше бороться против демонических зверей, чем его собственные люди? Думал Брайан. Кроме того, он знал, что как только гражданские увидят зверя, то сразу упадут в обморок. Но, казалось, принц был настроен серьезно. Он не только обучил толпу, но даже дал им форму и много сменной одежды. Каждый день Брайан мог видеть эту группу людей, одетых в коричневые и серые кожаные доспехи, построенные в две колонны. Они бегали по улицам. Вначале они беспорядочно бегали, но с каждым днем их строй становился все ровнее и ровнее. Он сам должен был выполнять его скучную работу каждый день. Сейчас для него не было никакой возможности повысить свое звание. Ночью, когда он спал, он услышал, как кто-то открывает его дверь, вошел внутрь. «Эй, ты!» — прошептал человек низким голосом. Брайан сразу же определил, кому принадлежал этот голос. Это был человек по прозвищу «Лютый Шрам». Помимо Брайана в комнате спало еще 5 человек. Кроме него и Грейхаунд, все остальные сразу же встали, и было видно, что они готовились к этому, так как легли сразу в напряжении. «Капитан, вставай, я должен кое-что сказать». В крепости Длинной Песни не было никого, кто не знал дядю Лютого Шрама. Из-за этого он имел высокий статус в команде. Брайан не мог его игнорировать, поэтому... Привстав, он спросил, что случилось. Грейхаунд также проснулся. «Это почему так поздно и почему вы не спите? Вы что, не спали? У меня есть работа для вас. Вы же хотите стать одними из рыцарей, верно?» «Что? Что, рыцарь?» Грейхаунд был удивлен. Сердце Брайана бешено заколотилось, поэтому он быстро спросил, «Что за работа?» «Вы все знаете, что мой дядя Хилм, глашатай герцога Райана. Даже больше, он один из его приближенных. В этом он лично мне признался», — сказал Лютый Шрам низким голосом. «Четвертый принц готовится сбросить с себя оковы, поэтому это сделало герцога Райана недовольным. Поэтому он решил дать принцу знать, что кто настоящий хозяин западной границы». «Погоди, погоди, ты это план убийства?» — заикаясь, спросил Грейхаунд. «Как это возможно?» — сказал Лютер Шрам. При этом маниакально рассмеялся. «В конце концов, он принц. Если мы убьем его, то герцог Райан приютит нас. Это наш шанс стать рыцарями». Его мозг подсознательно говорил, что в этом деле не все так просто, как говорил Лютый. Но соблазн был причисленным к рыцарю был слишком велик, поэтому, не сдержавшись, он сказал: «Продолжай, мы слушаем». Еда. Если у него не будет пищи, ему останется только смириться и вернуться в крепость Длинной Песни, где герцог Райан уже приготовил ему место. Если мы сожжем запасы пшеницы, то герцог Райан посвятит нас в рыцари и даст каждому из нас по куску земли на востоке крепости Длинной Песни. Этот шанс, который выпадает раз в жизни, разве вы так не думаете? Ты сошел с ума. Ты разве не слышал принца? Ему сказал астролог, что в этом году демонические месяцы, вероятно, будут длиться более 4 месяцев. Если мы сожжем пищу, то что будем есть сами? Сказал Грейхаунд, при этом несколько раз покачав головой. Два года назад. Разве никто не помнит, что было 2 года назад? «Какое это имеет отношение к нам?» — пренебрежительно сказал другой человек. «Во всяком случае, я не намерен оставаться здесь. Если мы сделаем работу для герцога Райана, то будем жить комфортно в крепости». «А ты что, хочешь, чтобы остальные попали в тот ад?» — спросил другой парень, присоединяясь к обсуждению. «Чёрт, они уже давно вступили в сговор. Сердце Брайана стало холодным, словно лёд. Почти никто из них не жил в городке Пограничной, и у них не было ностальгии, как у него. Чувствуя, что он не в силах остановить, он попытался сменить тему». «Вся еда, что купил принц, находится в замке под охраной рыцарей. Как вы собираетесь пробиться мимо них?» «Именно поэтому мне нужна твоя помощь», — сказал Лютый, при этом гордо улыбнувшись. «С самого раннего детства ты рос здесь, и нет никого лучше тебя, кто знает все тайные проходы. Я помню, что ты однажды сказал, что есть овраг с заброшенным колодцем, а сам колодец соединен с канализацией самого замка. Через него мы проникнем в замок. Разве не ты нашел его, когда был ребенком? Сделав такой пустяк, ты сможешь стать рыцарем, рыцарем, которого лично возведет герцог Райан. Рыцарь, он никогда не поймет, что он никогда не пойдет по пути бесчестия. Он, наоборот, найдет в себе силы, чтобы бороться с ним, не боится опасности и защитит слабого. Но сейчас мне предлагают помочь герцогу Райану, а это обречет целый город на голод и смерть. Если я стану таким рыцарем, то не будет мне славы. На его слова встал Грейхаунд и крикнул: «Вы группа идиотов! Ты на самом деле думаешь жечь еду? Я никогда не позволю вам это сделать. Так же, как и уйти отсюда. Я доложу!» «А-а-а!» — говорил Грейхаунд, но внезапно его голос стал тише. Повернувшись, он увидел, что рядом с ним стоял человек, который воткнул кинжал прямо в него. Увидев это, он дважды вздрогнул, открыв рот. Он хотел что-то сказать, и из его рта вышел только хриплый звук. Человек, который держал кинжал, вытащил его и смахнул с него кровь. А Грейхаунд лишился опоры. Рухнул на пол. «Ну как?» Внезапно Лютый подошел к Брайану так близко, что он даже почувствовал его смрадное дыхание. Затем он сказал: «Я думаю, что ты уже принял решение, капитан Брайан». Глава 29. Ярость. Сначала замок планировали построить в другом месте, но заложив там фундамент, земля обрушилась, поэтому пришлось подыскать другое место. Но те части все еще стояли на своем месте. Когда Брайан был еще маленьким, он часто играл в этих подземных тоннелях. А однажды он случайно обнаружил проход из заброшенного далеко за стенами замка, который вел в королевский сад. Брайан рассказал об этом своему отцу, но тот отчитал его, сказав, что проникновение в замок было преступлением, и если бы его поймали, то он бы уже был на виселице. Именно из-за этих слов Брайан больше никогда не ходил в канализацию. Однако, как только дело доходило до выпивки, то, напившись, он частенько рассказывал о своей находке, и в данный момент он очень сожалел об этом. Патрулировали город вместе с Грейхаундом еще 9 человек. Другими словами, Лютый патрулирует весь город и работает на герцога Райана, который держит под контролем западную часть королевства. Кроме того, награда была слишком привлекательна, и немногие могли от нее отказаться. Заброшенный колодец даже сейчас все еще оставался на том пустыре. Лютый Шрам, угрожая своим мечом, приказал Брайану показывать указывать дорогу, но к середине пути Брайан оказался в середине группы. Ранее просторные пути сейчас были очень узкими. Из-за того, что многие годы здесь не ходили, туннели покрылись лозами. Парень, который ударил кинжалом Грейхаунда, сейчас шел впереди, держа в одной руке факел, а в другой топор, чтобы расчищать путь от всех препятствий. Делая вид, что вспоминал дорогу, Брайан продумывал план бегства. Но, находясь в таком узком пространстве, он не знал, как сбежать. Но, добравшись до замка, у него был призрачный шанс сбежать. Но как это сделать? Он должен будет закрепить, чтобы рыцари схватили их. Нет, это плохая идея. Лютому стоило лишь раз взмахнуть рукой, и жизнь Брайана прекратится. Он должен сбежать, иначе его постигнет судьба Грейхаунда. Вспомнив о Грейхаунда, глаза Брайана стали мрачными. До того, как городок пограничный был создан, он и Грейхаунд уже жили здесь. Они пасли, играли и даже вступили в патруль вместе. Но идея была Брайана. Грейхаунд никогда не ожидал, что его выберут капитаном патруля. Брайан был рад за него, но из-за его заикания Грейхаунда презирали. Сегодня, после смерти Грейхаунда, Лютый рассказал, почему того избрали капитаном. Дурак, он был избран, потому что работа капитана — оставаться во время демонических месяцев здесь и, если что, бить тревогу. Мы сделали это из-за того, чтобы мы не хотим подвергать себя опасности. Если слова... Эти слова словно нож порезали ухо Брайана. Эти слова означали, что когда его избирали, то те слова, сказанные ими, те поздравления, все были лживыми, а их истинная цель была настолько омерзительной. В его глазах читался шок, на лице отвращение, в сердце ярость. Брайан не мог простить им этого. Он знал, что они должны заплатить за все. Пройдя примерно с полчаса по канализации, группа наконец смогла услышать звук текущей воды. Это означало лишь одно — они уже близки к их месту назначения. Повернув за угол, они пришли в более освещенное место. Также там, стоя бок о бок, могло разместиться два человека. Человек, шедший первый, внезапно сказал: «Далее нет пути. Похоже, это устье реки». «Что теперь?» — спросил Лютый Брайана, угрожая ему мечом. «Скажи ему, пусть внимательно посмотрит», — сказал Брайан. «Мы, наконец, пришли». Этот заброшенный канал был только в середине канализации под замком. Во время реконструкции, может быть, по небрежности, они не запечатали этот выход. Лютый, подойдя к тому месту, сначала посмотрел на бурлящую воду под ногами, а затем вверх и увидел в 3 футах над ним ночное небо. Оставив других присматривать за Брайаном, он достал из рюкзака веревку и привязал к концу крюк. Бросив его вверх, крюк зацепился за край земли. Лютый осторожно взобрался наверх, после чего сказал, чтобы остальные по очереди взбирались вслед за ним. Спустя некоторое время пришла очередь Брайана. Взобравшись наверх, Лютый схватил Брайана и тихо сказал: «Ты идешь с нами на склад». Брайан был в замке лишь единожды. Хоть облик замка и был размытым в его памяти, он все равно знал, где они находились. К этому времени многие люди уже легли спать, и масляная лампа, висящая на стене, было также потушено. Было темно, и наверняка кто-то должен был зажечь лампу, когда у него появился бы шанс. Когда они подошли ко входу в подвал, Брайан внезапно бросился мимо своих конвоиров. Те были застигнуты врасплох и даже не сумели вовремя отреагировать, так как Брайан бежал слишком быстро. Некоторое время спустя они очнулись от замешательства и ринулись вслед за ним. Спустившись в подвал, он убежал от круга света и скрылся в темноте. «А черт, черт!» — сказал Лютый, при этом вытаскивая свой кинжал, прыгнул вслед за Брайаном. Он думал, что Брайан, воспользовавшись темнотой, будет играть с ним в прятки, но он был застигнут врасплох, так как Брайан не сбежал. Вместо этого он стоял в конце лестницы и терпеливо ждал его. Присмотревшись, он заметил, что погнавшиеся за Брайаном люди уже лежали на земле, а в его руках был меч. «Идиот, ты думаешь, у тебя есть шансы против меня?» — сказал тревожно Лютый. Но, услышав шаги спускающихся людей, он спокойным уже тоном добавил. «Нас семеро, а ты один». Но Брайан ничего не ответил. Он уже слишком долго сдерживал свою ярость. Побежав к Лютому, он полоснул мечом по горизонтали. Но Лютый, подняв меч, смог отразить удар, при этом высекая столб искр. Атакуя повторно, Брайану все же удалось попасть в плечо Лютого. Лютый шрам зарычал от боли, при этом отступая, он давал знать другим, чтобы они помогли ему. Это место было идеально для Брайана, так как узкий коридор не давал им воспользоваться численным преимуществом. Он стоял в самом центре, а враги просто шли на него. Таким образом, он смог сражаться сразу с двумя противниками. Все в патруле знали о потрясающем фехтовании Брайана. Ведь когда эти ленивые ублюдки играли в азартные игры и выпивали в баре, он оттачивал свое боевое мастерство, несмотря на снег, дождь и град. Он продолжал тренироваться. При этом он никогда не жаловался, так как это был его выбор. Сейчас он только хотел отомстить за смерть Грейхаунда. Глава 30. Бунт. Один из приспешников выскочил прямо на Брайана, но секунду спустя меч пронзил его, и тот умер. В общем говоря, эти люди не так давно присоединились к патрулю, и сейчас вели себя не как стражники, а как кучка бандитов. Мысль об этом еще больше разозлила Брайана. Помимо грабежей и шантажа, что еще творили эти люди? Грейхаунд и Брайан беспрекословно выполняли поставленные перед ним задачи, но эти люди, они хотели поступить бесчеловечно и даже убили Грейхаунда таким бесчестным способом. Он не мог простить их преступление. Мгновением его меч сверкнул и обезглавил своего противника, но внезапно какая-то тень, скрывающаяся за спиной обезглавленного парня, ударила по направлению к сердцу Брайана. Удар был слишком быстр, поэтому, когда Брайан заметил его, было уже слишком поздно парировать его. В отчаянной попытке уклониться, он упал спиной на землю и в тот же момент почувствовал жгучую боль в груди. После двух перекатов он вновь поднялся на ноги и встал в защитную стойку. В этот раз Брайану повезло, что клинок пронзил только его кожу и не нанес никакой серьезных повреждений. Но он удивился, так как знал, что никто из его патруля не имел подобных навыков. «Да, тебе действительно удалось уклониться», — сказал мужчина, при этом пиная оружием поверженных Брайанов людей и медленно приближаясь к нему. «Какого черта?» Брайан не знал этого человека. Он был невысоким мужчиной, его руки были слишком велики, но по отношению к его телу. Когда его руки свисали вниз, то почти доходили до колен, а глаза были странными. Брайан мог поклясться, что он никогда не видел подобных глаз. «Ты не являешься членом городского патруля. Кто ты такой?» Несмотря на то, что пятеро из 10 человек жили по соседству, он по-прежнему знал каждого. Этот парень, скорее всего, заметив их группу, последовал за ними в замок. И тот факт, что он ни разу не видел этого парня, было неудивительно, ведь ночь темна, как смоль. Однако от группы Лютого Шрама не последовало никакой реакции. Скорее всего, Лютый ранее договорился с этим человеком. «Ты уже знаешь ответ, так почему же ты все еще спрашиваешь меня?» — сказал равнодушно мужчина. «Да и зачем тебе знать, ведь скоро ты умрешь». «Черт, он меня ранил», — выругался Лютый. «Гадюка, быстро отруби ему руки и ноги, я хочу искупаться в его крови. К сожалению, я должен выполнить приказ моего господина». Имя этого человека вполне соответствовало его виду. Он был действительно как змея. Он всегда атаковал под странным углом, плюс его чрезвычайно длинные руки. Этот человек заставил сильно попотеть Брайана. Каждый раз, когда он атаковал, то не мог нанести хоть какое-то ранение. Тем не менее, Брайан чувствовал, как в его сердце появлялось странное чувство. Он уже давно сражался, так почему стража все еще не обнаружила его? Ранее он хотел лично отомстить за Грейхаунда, но сейчас он старался выжить, ожидая, когда рыцари его высочества уничтожат этих негодяев. «Ты чего-то ждешь?» — Гадюга вдруг приостановил свои атаки. «Я предполагаю, что ты ждешь рыцарей-принца, которые тебя спасут. К сожалению, этот каменный замок строился не так, как таверна. Там все могли бы услышать звук драки, но здесь, даже если ты будешь кричать, никто тебя не услышит». Когда Брайан услышал это, то на мгновение заколебался. Именно этой возможности ждал Гадюга. Он рубанул мечом вниз, тем самым прижимая меч Брайана, и выдернул одну руку, направив ее в сторону его лица. В рукаве гадюки находился скрытый арбалет. Нажав на крючок, болт вылетел в сторону Брайана. Когда он услышал этот звук, то стрела уже торчала из его груди. Внезапно сильная боль распространилась по груди. Брайан кивнул, кинув меч в гадюку. Развернулся и бросился бежать. Однако его кровь быстро попала в трахею и затруднила его дыхание. Он не мог далеко убежать. Споткнувшись о порог, пройдя пару метров, он со звуком упал на землю. Гадюка, быстро догнав его, хотел поскорее закончить бой, но был остановлен Лютом. «Позволь мне это сделать», — сказал сквозь зубы Лютый. «Я хочу убить этого парня. В конце концов, он ранил меня». Глаза гадюки холодно блеснули, но в конце концов он отступил. «Сделай это быстро, не забывай, что у нас еще есть дела». Лютый шрам схватил за волосы Брайана и сказал: «Поверь мне, ты будешь умирать медленно и очень мучительно». Брайан хотел плюнуть в лицо Лютого, но все силы покинули его тело, словно вода в бездонную дыру. Не зная, сколько он еще проживет, он стал вспоминать все произошедшие с ним за его маленькую жизнь, например, встречу его жены или как он мечтал о том, как станет рыцарем. Но то, о чем он сожалел, это то, что он не смог отомстить за Грейхаунда. А что это было? Внезапно моргнув, перед ним появилась женщина, сидящая на крышке коробки. Хоть и было темно, но все же он видел ее отчетливо. Черт, это иллюзия. Скорее всего, это она. Сейчас полночь, и наверняка никого не будет в столь позднее время находиться здесь. Может ли быть, что Бог на небесах услышал его просьбу и специально послал эту иллюзию, чтобы утешить его? «Эй, ты играешь в чужом месте и даже собираешься убить прямо перед моим носом. Не слишком ли ты обнаглел?» Увидев что-то мерцающее краешком зрения, Лютый быстро отпустил волосы Брайана и отпрыгнул. Выхватив свой меч, он повернулся к ней и тихо спросил: «А ты кто такая?» Затем он говорил с ней: «Подожди». В тусклое сознание Брайана закралась мысль: «Неужто то, что я вижу, не иллюзия?» «Неважно», — сказала женщина, спрыгнув с коробки и наклонившись, чтобы отряхнуть свое платье. В тусклом свете факела Брайан смог увидеть странный узор, вышитый на ее халате. Это было три совмещенные треугольника с огромным глазом в центре, а сам контур глаза словно горел золотым светом. «Почему вы пробрались сюда через канализацию, словно крысы?» — спросила девушка ясным и сладким голосом, но на ее лице не было никаких эмоций. Эта девушка Для девушки было аномально оставаться спокойной, видя столько трупов рядом. Гадюка при этом, наоборот, обрадовался и, развернувшись, внезапно напал на девушку. Девушка махнула рукой, Гадюка же не заметил ее руку. Он только почувствовал, как холодный ветер пронесся рядом с ним. Видя такое невероятное зрелище, Лютый был ошеломлен. Он, быстро очнувшись, и ринулся на помощь Гадюке. К сожалению, для того, чтобы уже... для того было уже слишком поздно, так как его рука была отрезана. Вместе с его рукой упал также и меч. Видя это, Лютый испугался не на шутку, а горлу подступил удушающий комок. Остальные не знали гадюку, но он его отлично знал, порочный, хитрый и очень опасный. Только так он мог вкратце характеризовать его. Даже Брайану было трудно продержаться 15 минут против гадюки. Но сейчас он дрался с девушкой и уже потерял руку. «Не стой! Иди и убей ее!» — крикнул гадюка, при этом зажимая место отрубленной руки. Из-за обильного кровотечения взор Брайана замутнился. Все, что он смог слышать, так это хаотичные удары. Звуки столкновения, оружие друг с другом, а также звуки падающих тел. Позже все стихло. Что случилось в конце концов? Повернув голову, он смутно увидел невероятную картину. Женщина, словно призрак, то появлялась, то исчезала в толпе. Все ее атаки были направлены на слабые места противников. Это даже боем нельзя было назвать. Было такое ощущение, что она танцует. Брайан никогда не видел человека, способного так мастерски и с ритмом убивать людей. По сравнению с ней, остальные были лишь кучкой неотесанных и неуклюжих клоунов. Они пытались изо всех сил сопротивляться ей, но в конце концов никто не остался. Остался стоять, кроме нее. Это последнее, что он увидел перед тем, как потерял сознание. Глава 31. Расследование. Роланд сидел за своим столом в полубессознательном состоянии. На самом деле он не ожидал, что кто-то попытается его убить прямо в замке. Он боялся, что если Найтингейл не найдет их, то сегодня ему выпустят кишки. Кто заказал это покушение? Это была моя третья сестра или один из моих братьев? Зачем они это делают? 5 лет борьбы за престол только начались, а его уже пытались убить. Роланд, полный раздражения, ударил по столу. Для него это было возмутительно. Они что, не могли позволить ему столкнуться с демоническими месяцами? Внезапно за дверью послышались шаги. Это был Картер, его рыцарь-командор. После того, как он открыл дверь, он сказал: «Ваше высочество, личность погибшего не выявлена. Из 8 тел 7 были членами патруля, но 8-й до сих пор не опознан. Кроме того, есть 2 человека, которые еще живы и под присмотром ведьмы. Если они все еще смогут проснуться после этого. К тому же, путь через канализацию тщательно охраняется. Эти люди были из городского патруля. Конечно, он понимал, что на команду прошлого герцога нельзя было полагаться. Стиснув зубы, он понял, что правильно сделал, что не позволил им вступить в водозор. Ведь целых 7 человек не были ему лояльны. «Хорошо, тщательно их охраняйте и не дайте совершить самоубийство, как в прошлый раз». «Как в последний раз?» «Да ничего», — Роланд покачал головой. «Видно, из-за Найтингейл он все еще не оправился. В любом случае, я хочу знать о них все. Кто их лидер, кто заказчик, кто их инвестор. Вы должны расследовать это все». «Да, ваше высочество», — сказал Картер, но сразу же не ушел, а сел на одно кресло и сказал: «Прошу прощения за то, что допустил такую оплошность. Надеюсь, его высочество накажет меня». «Хватит. В это время вас даже не было в замке. Это никак к вам не относится». «Хорошо». Картер заколебался. «Можете ли вы сказать мне, кто помешал их нападению? Я видел, что они, рыцарю, пришлось глотнуть. Все эти люди перед лицом убийцы были слабы». «Что вы хотите сказать?» — с любопытством спросил Роланд. «Если бы человек не был искусен в своем деле, то не было бы таких чистых ран», — прошептал Картер. «Все были убиты на складе, но ни один груз не пострадал. На грузе даже царапин от меча не осталось». Это доказывало, что тому человеку было легко с ними справиться, словно он вышел погулять. «При всем моем уважении, ваше высочество, но это выглядит слишком невероятно». «Так вот почему», — сказал Роланд, при этом кивая и давая понять, что он понял мысли Картера. «Непрофессиональный боец стал бы использовать свое окружение, чтобы победить так много врагов, но только профессионал смог бы справиться со всеми, при этом ничего не тронув. Но Найтингейл не была неграмотным воином. Вы должны выполнить задание, которое я вам дал, а этого человека я пока не могу раскрыть. Несмотря на то, что этот рыцарь мог быть его доверенным лицом, он знал, что Анна и Нана — ведьмы, но Роланд решил скрыть от него, это от него, так как не совсем был уверен, что Найтингейл на его стороне. Все же она оставалась в городке пограничной только из-за Анны, и когда придет время, она вернется в ведьмовскую организацию. Ассоциацию. Картер, отдав честь, удалился. Роланд мог понять, что чувствовал Картер. Его семья собирала приемы в течение сотен лет и гордилась своей коллекцией. Но когда он увидел расправу на складе, то не мог поверить, что можно так владеть мечом. И именно в тот момент в его сердце поселилось странное чувство. «Хорошо, что я осталась в замке», — сказала Найтингейл. Она все еще сидела на краю стола, скрестив ноги. «Я тоже думал об этом. Как насчет того, чтобы поселиться в замке в качестве моего скрытого клинка? Также я буду тебе платить по 2 золотых в месяц. Как ты смотришь на это?» — сказал Роланд, после чего добавил. «Ты получишь дом с садом и будешь иметь 2 выходных. Кроме того, один раз в год будешь уходить в оплачиваемый отпуск». К его удивлению, Найтингейл отказалась. Улыбнувшись, она сказала. «Я не могу бросать своих товарищей. Может быть, не сразу, но после этой зимы город изменится. Ведьмам не нужно будет скрываться. Их перестанут преследовать и называть исчадиями ада». «Ты опять об этом равнодушно», — сказала Найтингейл. Роланд понял, что нужно было отступить в конце концов. Лучше бы было один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Роланд сменил тему. «Нана отправлена в свою комнату?» «Ах да, но она сильно испугалась». «Кто бы не испугался, если бы тебя поздно ночью разбудили. А когда Найтингейл привела ее к месту происшествия, то ее чуть не вырвало». Найтингейл вкратце рассказала, что здесь произошло, но не успев договорить, Нана упала в обморок. Ранее ей приходилось лечить только кур, и сейчас, когда она увидела окровавленных людей, ей стало плохо. Очнувшись, она все же стала лечить тех людей, при этом ее глаза были полны слез. Все это время Найтингейл охраняла Нану. На рассвете Нана наконец закончила лечить. «Как продвигается расследование? Ты выяснила, кто послал их?» Но на вопрос Найтингейл лишь покачала головой. «Все они были из городского патруля, кроме одного. Но при нем не было никаких личных вещей, говорящих, кто их послал. Кто угодно с определенной суммой денег мог бы их нанять. Но, по-моему, они никак не связаны с вашими братьями и сестрами». «Почему?» «А потому что они были крайне неорганизованными. Они часто ссорились, а профессиональные убийцы покончили бы с жизнью, если провалились. К тому же навыки у них не те. В общем, они были просто уличной шпаной. Скорее всего, это не было подстроено вашими братьями или сестрами. Такой план мог придумать только не специалист. Я думаю, что даже и если меня не было бы здесь, то их план все равно не удался. Ведь нельзя забывать про спящую внизу Анну», сказав это, Найтингейл потянулась за кружкой Роланда. «Твой рыцарь попросил информацию о том, что произошло в канализации, и в скором времени он узнает обо всем. Не легче ли ему все рассказать?» «А что насчет раненого парня? Он, кажется, недавно был у меня». «Правда?» — Найтингейл наклонила голову. «Я думаю, вы захотите вознаградить его. Если бы он не восстал против этих парней, то я бы не смогла их так быстро обнаружить. Хоть я и не понимаю, почему он это сделал, но враг моего врага мой друг также». Роланд думал так же, но его зацепили другие слова, сказанные Найтингейл. «Наш друг». Глава 32. Рыцарь. Когда Брайан проснулся, то первое, что он видел, так это белый потолок. Солнечный свет, что падал через окно, был настолько ярок для него, что ему пришлось прикрыть глаза. Затем, когда его глаза привыкли, он снова открыл их и осмотрелся. По ощущениям было понятно, что он жив. Стараясь подвигать частями тела, он смог тихонько приподнять пальцы. Казалось, что все силы в его теле исчезли. Затем кто-то закричал: «Он проснулся! Пойди и сообщи его высочеству!» Его высочеством сейчас мысленные способности Брайана были словно густая паста. Он туго соображал, в отличие от себя обычного. «Кстати, что случилось после того, как я упал в обморок? Я только помню, что мне пронзили стрелой грудь, и когда я уже терял сознание, то увидел неизвестную женщину, которая победила всех врагов невероятным образом». Вскоре прибыла горничная и помогла ему сесть на кровати. Вторая помогла ему привести себя в порядок. За всю свою жизнь Брайан никогда не испытывал такого. К тому же его смущало, что эти горничные были молодыми девушками. К счастью, это не длилось долго. Наконец, зашел принц. Увидев его, Брайан чувствовал прилив энергии в его теле. У него было множество вопросов, но он не знал, с чего начать. К его удивлению, Роланд кивнул и заговорил первым. «Брайан, я знаю все, что ты сделал, и могу сказать точно, ты достоин звания рыцаря». Услышав слово «рыцарь», Брайан вдруг почувствовал, как его глаза начали щипать. Захлебываясь, он сказал: «Нет, ваше высочество, мой друг, он настоящий». Роланд похлопал его по плечу, чтобы утешить. Всё так, как предсказывал Найтингейл. После допроса Лютого стало ясно, что за этой группой не стояло ни одного его брата или сестры. Вместо этого организатором оказался герцог крепости Длинной Песни. По его приказу Лютый заполучил половину города. Кроме того, он... подослал убийцу на место одного из патрульных. Целью этой группы не было убийство Роланда. Вместо этого они хотели сжечь все припасы и заставить Роланда вернуться в крепость. Их заговор привел к гибели невиновного человека, Грейхаунда. Он пытался остановить Лютого, но внезапно был убит одним из них. А местонахождение патрульного, который был заменен на гадюку, до сих пор неизвестно. Когда он не увидел огонь в замке и заметил, что Лютый не вернулся, он, вероятно, понял, что план провалился и сбежал. Чтобы хоть как-то поднять настроение Брайану, Роланд сказал: «Твоего друга Грейхаунда достойно похоронят, а его семья не будет нуждаться в деньгах». «Благодарю вас, ваше высочество», — сказал Брайан, глубоко вздохнув. «Я хотел бы узнать, Лютый мертв?» «Нет, он еще жив». Брайан болезненно закрыл глаза. Ведь у него был шанс убить его, но сейчас, скорее всего, он откупится деньгами и его отпустят. Пока его дядя будет готов раскошелиться, Лютый не умрет. Скорее всего, его даже не посадят за решетку. Роланд, естественно, догадывался о мыслях Брайана. Димитрий, дядя Лютого Шрама, был дальним родственником человека, служившего в крепости Длинной Песни, глава семьи Лука. Дмитрий был вассалом Райана, и он являлся родственником Лютого. Здесь Роланд сделал небольшую паузу, после чего продолжил. Лютый Шрам был приговорен к смертной казни через повешение. Приговор будет приведен в исполнение через 3 дня, если к тому времени не восстановишься, то можешь прийти и убедиться в этом сам. Брайан на мгновение потерял дар речи, но, опомнившись, сказал: «Но, ваше высочество, знать имеет свои связи, и ее нежелательно злить». Роланд отрицательно махнул рукой. «Он благородный. Может быть, он и родился в ветке знатной семьи и имел их поддержку, но, несмотря на это, у него нет ни титулов, ни земли, поэтому он не может считаться дворянином. Кроме того, даже если он был дворянином, он возглавил бунт, хотел сжечь запасы, тем самым заставив тысячи жителей умирать голодной смертью. Эти 3 греха – слишком сильное преступление, от которого не откупишься». Когда Роланд приказал казнить Лютого, то чувствовал себя не в своей тарелке, но он был... Но он был гадом и заслуживал это. Кроме того, если бы у него все получилось, то про план Роланда можно было забыть, так как он не смог бы дальше развиваться. Их поступок хоть и не имел прямого отношения к принцу, но это можно было считать непрямым убийством. Что касается раздражения герцога длинной песни, то кого это вообще волнует, поскольку другие группы не хотели сотрудничать с герцогом? Он решил воспользоваться закулисной игрой, тем самым втянув в это всех жителей городка. К тому же, это покушение дало Райну урок о политике этого мира. И в его прошлом мире старались конфликтовать только за кулисами. Но здесь они могли открыто об этом говорить и прибегать к более кровавому способу. Хорошо, отдыхай. Ты потерял слишком много сил, так что не смей покидать замок. Я устроил так, чтобы пока тебя подменили на дежурствах, а после демонических месяцев я возведу тебя в ранг рыцаря. Ваше Высочество, не веря, спросил Брайан. Вы имеете в виду? Да, господин Брайан, ты станешь одним из моих рыцарей, ответил Роланд с улыбкой. Удар. Венор ударил по деревянной мишени. Остальные также повторяли это движение с той же силой и под тем же углом. Сейчас он не был так слаб, как раньше. Он чувствовал покалывание в левой руке и даже думал, что не переживет эту тренировку. Но сделав уже 50-й удар, он все еще терпел. Потренировавшись уже неделю, у него выработался непроизвольный рефлекс, без прикословного подчинения приказам. Даже для него самого было удивительно, что он все еще терпел. Закончили. Внезапно послышался голос железного топора. После его команды паренек, услышав множественные облегченные вздохи. Мгновение спустя он сам уже сидел на земле. Сейчас Венор наконец понял, к чему их готовили, почему уже неделю они так экстремально тренировались. Иногда капитан говорил им стоять на стене с дубинками вместо пик. Только поэтому можно было понять, что они будут делать в будущем. Это означает, что когда наступят демонические месяцы, нам придется стоять с копьями, противостоять демоническим зверям. Естественно, думая об этом, Венор чувствовал страх. Он даже подумывал, не сбежать ли ему. Но подумав о трехразовом питании и месячной зарплате, он все же передумал. Глава 33. Порох. Спустя четверть часа железный топор хлопнул в ладоши и сказал: «Всем встать! Его высочество четвертый принц пришел!» Благодаря полученной ранее подготовке, Венор, не задумываясь, встал на прежнее место. Он уже почти на подсознательном уровне выполнял эти приказы. Медленно принц прогуливался по стене, но внезапно замедлился, когда проходил мимо Венера. Роланд молча вздохнул и сказал сам себе: «Вставать в такую рань!» Он только что закончил разбираться с недавним бунтом и хотел отдохнуть, но внезапно ему напомнили, что он должен проверить результаты тренировок. Именно поэтому Роланду было жалко себя. Он не смыкал глаз всю ночь, поэтому ходил сонный весь день, но он должен был прийти, ведь если верховный командующий не будет приходить, то весь боевой дух команды упадет. Фактически, Роланд не считал этих людей своими товарищами, ведь было неизвестно, как они поведут себя в момент опасности. А если он скажет кричалку, и никто его не поддержит, то ему будет невероятно стыдно. А может быть, лучше просто поговорить с каждым и заработать его уважение? Следуя этому плану, он подошел к первому попавшемуся юноше и похлопал его по плечу. «Обучение трудное. Ты чувствуешь усталость? Тебе достаточно есть 3 раза в день?» Ранее Роланд дал пример, как нужно было отвечать на все вопросы, и согласно его примеру, парень должен был громко сказать: «Нас все устраивает, мы вовсе не устали». но результат был совершенно иной, чем он ожидал. Мужчина повернулся прямо к нему и опустился на одно колено. Тем временем Венер почувствовал, что был благословлен, так как его высочество беспокоился о его делах и даже спросил, не устал ли он. Обычно все из-за королевской семьи даже не хотят говорить с солдатами. Поэтому он даже отсалютовал рыцарский знак уважения, присев на колено. Несмотря на то, что для него, может быть, этот знак и совсем не совсем подходит, но сейчас он думал лишь об одном. «Когда я позже вернусь, я буду совсем другим человеком». Когда же его попросили встать, у Венерал в голове творился бардак. Он даже не помнил, что он ответил. В конце концов, его высочество спросил каждого. Также он сказал, что если у кого-то есть предложение по поводу тренировок, то пусть выйдет вперед. Услышав это, ум Венера наполнился мыслями. А самое главное было, что это хорошая возможность. В его мыслях он думал, что если они одни будут стоять на стенах, то, скорее всего, не выдержат натиска зверей. Поэтому он начал старательно подбирать слова. «Ваша честь, ваше уважаемое высочество, нынешняя численность ополченцев слишком мала. Если мы после таких тренировок встанем на защиту, то сможем защитить только треть страны, при этом умерев. Даже если принц станет набирать сейчас новые группы, то на их обучение просто не хватит времени. Кроме того, было трудно снарядить оружием и всем необходимым 100 человек. Если его высочество понимает это, то он, скорее всего, пригласит наемников в качестве основной силы. Им не нужно было обучение, и они сразу же могли быть отправлены в бой. Также у них уже были доспехи и оружие, но их услуги недешевы». Роланд на минуту задумался, затем кивнул и сказал: «Да, ты прав. С нашей нынешней силой охранять весь город будет проблематично». Венер обрадовался, так как его высочество согласился с ним, но он не ожидал следующих слов. «Но демонические звери почти ничем не отличаются от обычных зверей. Они же не становятся умными». «Да, ваше высочество, вы правы, демонические звери почти ничем не отличаются от обычных. Их повадки и привычки также остаются прежними, но я не видел их, потому не знаю, как так ли это». «Именно это я и хотел услышать. Между рекой Чешуй и северным склоном расстояние почти в 600 футов. Ты можешь заманить их в определенную местность, которую подготовим заранее?» «Вы имеете в виду ловушки?» — внезапно спросил Железный Топор. «Да, но мы не будем делать ловушки, которые делают обычные охотники. Обычно их скрывают, но мы сделаем совсем по-другому. Мы поставим блокпосты, а вокруг них выроем траншеи, откаты, рвы. В результате они будут ходить вокруг да около. Таким образом мы приведем их к нужному нам месту, где будет расположена наша главная защита». Сказал Роланд и прямо посмотрел на Железного Топора. «Как заманивать этих тварей, наверное, никто не знает так хорошо, как вы. Для нас будет нетрудно направить их, ведь у каждого из них есть своя слабость. Но, ваше высочество, разве не опасно собирать всех зверей в одной точке? Если бы мы полагались на копья и луки, то действительно было бы опасно», — сказал глубоко при этом вздохнув Роланд. «Но теперь у нас есть новое оружие». После этих слов он собрался уходить, но, подойдя к Венеру, сказал: «Твои наблюдения были очень хорошими. Как тебя зовут?» «Венер, ваше высочество. Я порекомендую тебя на пост вице-капитана одной из команд моих рыцарей. Господин Венер, я очень доволен тобой». Рядом с домом для производства цемента Роланд построил новый дом. Он был предназначен для производства пороха. Это здание было огромным, только один вход был 300 метров квадратных. Также он не забыл про правила пожарной безопасности. Два рыцаря охраняли вход. Те, кто хотел войти, должны были проходить тщательный досмотр и забирать все, что могло создать огонь. Чтобы Найтингейл ненароком не зашла, он специально повесил хлопчатые занавески на дверь. «Это то, что вы назвали новым оружием?» — спросил Картер. Роланд позвал его, чтобы показать новое изобретение. Медленно он взял порошок в руку и сказал: «Это не снежный порошок, верно?» Возможно, железный топор никогда и не видел, как выглядит снежный порошок, но Картер был часто на званых ужинах и много раз видел его. Его рецепт тщательно хранился от посторонних ушей, но раз принц захотел узнать его, то ему никто не воспротивится. «Это снежный порошок, но не совсем», — сказал Роланд. «Это новейшая разработка алхимиков, которую я назвал порох. Он был прост в изготовлении и не нуждался в экзотических материалах. Для его создания нужно было всего лишь смешать уголь, селитру и серу в пропорции 1:1,5. К тому же для него производство не нужно сильно навороченного оборудования». Но Роланд использовал соотношение 3:1:1, а также иногда добавлял ртуть, масло, мед и так далее. Но если неправильно рассчитать, он начинает выпускать меньше дыма и почти не гореть. Впрочем, Роланд понимал, что алхимики будут играться с пропорциями и за 30 лет подберут идеальную и близкую к настоящему пороху пропорцию. Даже без самого оружия порох был весьма грозным оружием. Глава 34. Взрыв. В начале, когда Роланд только начинал строить бетонные дома, он уже все распланировал. Сначала он планировал строить их в северном шахтерском городке, а так как их было легко строить, и они не сильно влияли на строительство стены. Огромное количество селитры было куплено у городка Уиллу и перевезено в соседний склад, куда пускались только мастера взвешивания. Такая же процедура происходила с серой и углем. Плюс каждая группа взвешивала свой ингредиент, поэтому риск утечки информации был сведен к минимуму. Роланд уже произвел 20 фунтов пороха и упаковал в мешки из овчины. Этот порох проходил жесткую процедуру. Его уплотняли, сушили на воздухе, разбивали молотком. И если в конце он имел зернистое строение, то тогда был удачно сделанным и имел хорошие воспламеняющие свойства. Для предотвращения несчастных случаев из производства исключили все железные предметы. Вместо них использовались керамические и деревянные изделия. После того, как он расфасовал порох по мешкам, он обернул их еще одним слоем шкуры и только потом завязал веревкой. «Это все?» — спросил Картер. «И этот пакет перед ним можно назвать оружием, несмотря на то, что этот порошок им усовершенствован, но им ведь можно только припугнуть. Также его высочество набрал обычных людей на службу и тренировал, но на поле боя они почти ничем не смогут помочь, в отличие от хорошо обученного воина. Эти вещи стали тревожить Картера. Все больше и больше. Возможно ли, что если эти звери не имеют интеллекта, то все эти вещи помогут? Например, я слышал, что сильный взрыв мог напугать животных и отпугнуть их на время». Роланд взял один из мешков и дал его Картеру, а сам взял инструменты и сказал: «Хорошо, мы должны выйти за пределы стены. Железный топор уже должен ждать нас там. К западу, примерно в 2 милях от городских стен между лесом и горой, была расположена их зона тестирования. Железный топор и еще несколько других охотников уже давно ждали его высочества. Включая самого железного топора, остальные охотники были лучшими из лучших, и когда они услышали, что им нужно было охранять его высочество, они не могли дождаться и сразу же последовали за железным топором. Все это из-за того, что пошел слух, будто бы Роланд не был скуп, если ему хорошо служили и хорошо вознаграждал своих подчиненных. Согласно его приказу, они поставили забор на всем протяжении испытательного полигона и обмотали его веревкой, а на саму стену поставили рыцарей, дабы они следили, чтобы никто не подходил к ним. Проверив все еще раз, как раз, раз проверив все еще раз, он спросил топора: «Ты принес то, что я просил, ваше высочество, все здесь», — сказал железный топор и шагнул с клеткой в руках. Картер отметил, что в клетке было несколько кроликов и фазанов. «Хорошо, положи животных в 5 метрах от центра поля. Потом удалитесь. Картер на его слова покачал головой и предложил свою идею. «Ваше высочество, боюсь, что вы ошиблись в выборе животных. Вы не сможете провести проверить эффект на них, так как они сами по себе очень пугливы. И если вы сможете их напугать, то не факт, что это выйдет с демоническим зверьем». «Напугать демонических зверей?» На мгновение Роланд слегка замялся, после чего ответил, «Я не собираюсь их пугать, хотя признаюсь, что звук взрыва будет колоссален». Взяв сумку, он отправился в центр поля и положил ее там. Затем, проделав в мешке дыру, он достал флакончик с порохом и, медленно отсыпая от мешка, начал пятиться назад. Сегодня погода была ясной и как никогда подходила для испытания. Отойдя от мешка на 100 метров, он, наконец, остановился. «Ну, думаю, этого расстояния достаточно». В очередной раз, все проверив, он сказал, «Все идемте сюда». Сейчас сердце Роланда колотилось все сильнее и сильнее. Он не мог дождаться испытания. Его волновал не сам тест, потому как ранее он уже протестировал его в малых количествах. Его будоражило то, что это был исторический момент. Начиная с сегодняшнего дня, в оборот войдет огнестрельное оружие, и он запомнится как первый его испытатель и, возможно, изобретатель. Как только все собрались, он поджег дорожку из пороха. Все легли на пол и смотрели, как искры побежали к мешкам. Картер не мог понять, от чего добивался Роланд. С такого расстояния они не то что взрыв, но и биение, а ведро не услышат. Но принц сказал всем лечь. Лежа на земле, он почувствовал озноб, так как земля промерзла. Картер уже хотел встать, чтобы и далее не мерзнуть, но внезапно услышал звук взрыва. Из-за того, что они были не так далеко, звук взрыва и ударная волна настигли их одновременно. Картер почувствовал, как в его ушах зазвенело, а потом мир вдруг перетих. Когда землю перестало трясти, он посмотрел в небо и увидел поднимающееся в небо облако. А вслед за ним падала грязь, камни и многое другое. Действие, оказываемое взрывом на Роланда, было куда меньше, чем на рыцаря. Он знал, и поэтому заранее прикрыл уши. Взрывы были не такими типичными, как в фильмах, которые видел Роланд, но взрыв тоже был не слабым. После взрыва много мусора поднялось в небо, даже достигая 10 метров. Но, к удивлению Роланда, звук взрыва был куда громче, чем он рассчитывал. Что касается железного топора и других охотников, то они были полностью ошеломлены. Они знали только, что это поездка испытания нового оружия, но они никак не ожидали, что импульс нового оружия будет настолько пугающим. Возможно, это можно было сравнить с небесным наказанием, громом и молниями. Встав, Роланд повел всех обратно к центру полигона. Здесь была дыра размером 2 метра, а от животных ничего не осталось, кроме колышков, на которых их привязали. Далее он проверил фазанов, которые были в 10 метрах от центра взрыва. Все они лежали, не двигаясь, по-видимому, мертвые. Несмотря на то, что у них не было никаких травм, Роланд понял, что они умерли от ударной волны. Естественным выжившим из животных остался кролик, находящийся в 30 метрах от центра. Но у него лопнули перепонки, и из ушей текла кровь. Увидев, кто приближается к нему, он не пытался больше бороться и умер, просто как будто громкий звук принял его душу. Постепенно Картер приходил в себя. Теперь он понимал, что имел в виду его высочество, говоря «Я не хочу пугать их». Он не верил, действительно ли это был тот снежный порошок. С такой силой алхимики станут даже влиятельней астрологов. Теперь там, как Картер смотрел на его высочество, изменилось. «Ваше высочество, если стража городка пограничный получит подобное оружие, то нам не нужно будет бояться демонических зверей. Возможно ли нам производить его массово?» Роланд ответил, «Я полагаю, что до демонического месяца мы сможем произвести 20-30 таких». Основным ингредиентом была селитра. В этом мире селитра почти нигде не использовалась, поэтому ее производство не было налажено. Если создавать только бомбы, то вскоре вся селитра будет потрачена. Поэтому им нужно будет все же пользоваться такими вещами, как луки и арбалеты. Глава 35. Дом. Внезапно из тумана появилась Найтингейл. Когда она вошла в туман, то увидела черно-белый мир. Первоначально ясные линии сейчас были размыты. Вся эта картина напоминала чей-то рисунок. Довольно трудно было это объяснить. Найтингейл потребовалось некоторое время, чтобы начать четко различать границы. Когда Найтингейл использует этот туман, то никто не может ей навредить. Даже если присмотреться к стене, то можно было найти проход сквозь нее, но в реальности это сделать невозможно. В этом тумане нет определенного направления. Перед, зад, лево, право, вверх, низ. Все это сливалось в одно пространство. Именно так Найтингейл удалось попасть в замок незамеченный. Сейчас она шагнула вперед и, выйдя из потолка, оказалась в комнате Анны. Для нее не было каких-либо ограничений. Для Найтингейл этот мир, дом, здесь ей никто не мог угрожать и контролировать. Большую часть времени этот мир был черно-белым, но иногда она могла видеть цвета. Например, когда она смотрела на Анну, разница между ведьмой и обычной девушкой в количестве магической силы. Найтингейл могла видеть, как эта магическая энергия входила в тело Анны. Это единственный цвет, который она могла видеть помимо черно-белого. Стоило упомянуть, что она никогда не видела людей, подобных Анне, с такой чистой, яркой, аквамаринового цвета магической энергии. А ближе к груди цвет менялся и становился до бела раскаленным и настолько ярким, что долго она не могла смотреть на это. Видя это, Найтингейл немного завидовала Анне, так как насыщенность цвета показывала силу ведьмы. В ассоциации она могла... Она много раз видела ведьму с оранжевой, красной и белой магической энергией, но никогда не встречала подобную Анне. Для нее это было поражающе. Внутри тела Анны покоилось огромное количество энергии. Как она могла быть все еще жива? А что будет, если она станет взрослым? Хотя нет, она никогда не станет такой. Найтингейл знала, что чем больше магической силы, тем больше будет боль во время демонических месяцев. Она не могла представить, с каким испытанием столкнется Анна. Большинство... Боль, словно твои органы, разрывают на части, не позволит тебе даже потерять сознание до тех пор, пока ты не стремишься и не примешь свою смерть. Она вышла из тумана и, прогоняя свою депрессию, бодро сказала: «Доброе утро, Анна!» Анна уже привыкла, что Найтингейл появляется, когда ей вздумается, и, видя, что она снова пришла, всего лишь кивнула головой и продолжила практиковаться с пламенем. Не дождавшись ответа, Найтингейл потерла свой нос и пошла в сторону кровати. Найтингейл уже давно наблюдала за тренировкой Анны. Еще с того момента, когда она каждый раз умудрялась подпаливать свою одежду. А когда она наконец смогла создать огонь на кончике обоих пальцев, он обустроил сад для чаепития. Хоть Роланд больше и не контролировал Анну, она все же каждый день уделяла по 1-2 часа в день практики у себя в комнате. «Я принесла рыбий пирог. Хочешь поесть со мной?» — спросила Найтингейл, вытащив кусок пирога и поломав его на части. Как только до Анны дошел запах пирога, она кивнула. «Иди, вымой руки», — сказала, рассмеявшись, Найтингейл. В целом, Анна была очень замкнутым ребенком и почти все остальное время, пока Роланда не было рядом, молчала. Но Роланд был ее противоположностью. Он слишком много говорил и часто. У него всегда было что сказать. Даже когда они ели, он говорил: «Мойте руки перед едой, не ешьте слишком быстро, не поднимайте упавшую еду» и так далее. На каждое маленькое происшествие у него было что сказать. Ранее ей было было неважно, и она всегда с нетерпением бежала есть, так как она была всего лишь крестьянкой и жила в замке. Она начала прислушиваться к мнению Роланда. Спустя некоторое время она уже привыкла к этим правилам и, сама того не зная, почему-то ощущала удовольствие, когда Роланд, Анна, Нана и Картер боролись за то, кто первый помоет руки. Сунув руки в ведро и помыв их там, она зажгла огонь на руках, чтобы высушить их. После этого она взяла кусок рыбного пирога и, сев за стол, откусила немножко своим маленьким ротиком. «Ты действительно не хочешь пойти со мной?» — еще раз ее спросила Найтингейл. «Там у тебя будет множество сестер, которые будут заботиться о тебе. Тебе не скучно всегда находиться в пределах замка. Несмотря на то, что мы боремся за выживание, но все мы также одна большая семья. С твоей магической силой остается... Остальные с радостью примут тебя. Я боюсь, что эта зима может стать для тебя последней». Дойдя до этого момента, Найтингейл замолчала, так как понимала, что если они даже не дойдут до лагеря, то не смогут спасти Анну. Единственное, что Найтингейл еще могла, так это оставаться рядом и позаботиться о достойных похоронах. «Как ты жила, пока не присоединилась к ведьмовской ассоциации?» Внезапно Анна задала вопрос, чем сильно удивила Найтингейл. «Я жила в большом городе, в восточной части королевства, совсем недалеко от столицы. У тебя была счастливая жизнь?» «Счастливая?» — она не хотела вспоминать, но раньше все ее презирали и унижали. А когда все узнали, что она стала ведьмой, то жизнь Найтингейл стала даже хуже, чем у собак или кошек. На ее шее была цепь, с которой она работала, не покладая рук. Поэтому, вспомнив все это, Найтингейл покачала головой и сказала: «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Я жила в старом городском районе. Сначала начала еще раз рассказывать свою историю, Анна. Мой отец продал меня за 25 золотых церкви, но благодаря принцу, который выпустил меня, я могу жить этой счастливой жизнью. Но ведь все еще нельзя выходить за пределы замка, так как кроме Роланда больше никто не любит ведьм. Это не важно. Тем более он сказал, что в будущем все изменит. Это будет трудно, ведь пока церковь не падет, она продолжит клеймить ведьм, как исчадие ада». Анна замолчала на долгое время. Она молчала долго, и Найтингейл уже думала, что она никогда не заговорит. Но она внезапно спросила: «Где тебе жить лучше, в ассоциации или здесь с нами?» «Ты что-то сказала?» Вопрос застал Найтингейл врасплох. «Ну, конечно. Наверняка в ассоциации, ведь так, честно говоря, она не была заинтересована в поисках священной горы. Ей было важно только, где жили ее друзья. Тогда, что касается городка пограничный, если бы она не услышала, что ведьма в опасности, то никогда бы не приехала сюда. Ответ был очевиден, но тогда почему она не смогла ответить сразу? Но Анна улыбнулась. Найтингейл редко видела ее улыбку. Сейчас ее глаза блестели, как луч солнца на поверхности воды. Сейчас она столкнулась со странным чувством, которое никогда бы не смогла почувствовать в своем туманном мире. «Я слышал от Роланда, что вы ищете священную гору, надежный дом, где вы будете в безопасности, но я, кажется, уже нашла свою гору». Этот замок был ее горой. Найтингейл понимала, что Анна уже нашла то место, которое жаждут найти все ведьмы. Жаль, что ей осталось жить не так много времени. Но в этот момент послышались торопливые шаги. Прислушавшись, Найтингейл поняла, что они принадлежат Нане. Как только дверь распахнулась, Нана со слезами в глазах прыгнула в объятия Анны. «Что я должна делать? Сестра, мой отец узнал, что я стала ведьмой». Глава 36. Переговоры. Ранним утром Роланд был разбужен Найтингейл. Услышав, что отец Наны пришел на аудиенцию с ним, он был удивлен. Но потом понял, что это редкая возможность уговорить их семью остаться и помочь в битве с демоническими зверями. Изначально у Роланда были натянутые отношения с дворянством, поэтому он не мог заставить их не уезжать из города. Тем временем, как они могли помочь в его борьбе? Быстро одевшись и умывшись, он отправился в зал переговоров. Господин Пайн в сопровождении охраны был доставлен в зал. Когда он увидел Роланда, он резко встал и гневно сказал: «Ваше высочество, где моя дочь?» Роланд в первый раз видел отца Наны. Он был мускулист, невысок и с бородой. Поверх одежды было хлопковое пальто, а на ногах кожаные штаны с большими карманами, что больше походило на образ человека с Востока, а не на дворянина. «Она в порядке, господин Пэйн. Почему ее охрана пропустила меня, меня остановила?» Отец Наны ревел от злости. «Объясните мне, ваше высочество, пожалуйста, позвольте мне ее увидеть». «Что происходит?» Роланд был озадачен. Так как было бы еще нормально, если бы господин Пайн просил никому не говорить, что его дочь стала ведьмой, или он предоставил разобраться со всем Роланду. Но Роланд не ожидал, что тот будет так зол, что и не будет следовать аристократическому этикету. Она, но охрана не остановила, так как им приказал Роланд. Плюс она приходила каждые несколько дней, чтобы поиграть с Анной, поэтому они уже привыкли к ней. Подумав секунду, он приказал горничной позвать сюда Нану. Как бы грубо он себя не вел, но господин Пайн все же остался отцом Наны. Нужно было дать им поговорить. Если он все же захочет отдать свою дочь церкви или еще что-либо подозрительное, то никогда не поздно будет разобраться с ним. Спустя минуту Анна и Нана вышли в зал. Увидев свою дочь, неучтивость в глазах господина Пайна чуть стихла. Он развел руки и сказал: «Папа, папа здесь, иди ко мне». Но Нана стояла за Анной и только слегка выглядывала из-за нее, сказала: «Ты отдашь меня церкви?» «О чем ты вообще говоришь? Естественно, я бы никогда не отдал тебе церкви. Пойдем домой». Эта реакция смутила Роланда. По словам Найтингейл, ее отец увидел, как Нана пользуется магией. Увидев отца, Нана запаниковала и сразу же рванула в замок Кани. Убегая, она видела, как за ней гнался отец с убийственным взглядом. Но сейчас он смотрел на нее глазами полными любви, а не полными гнева и ненависти, с которыми сталкивались все остальные ведьмы. «Похоже, что это просто недоразумение». Мгновение Роланд колебался, но, решив взять быка за рога, спросил: «Господин Пайн, ваша дочь стала ведьмой. Вы же знаете об этом?» «Ваше высочество, о чем вы говорите? Я вас не понимаю», — гневно ответил господин Пайн и пошел в сторону Наны, чтобы взять ее за руку. Однако Анна встала перед ним, не давая этого сделать. «Отец, я стала ведьмой, мне так жаль», — прошептала Нана. Услышав, что Анна сказала, господин Пайн встревожился. «Не говори глупостей. Как бы ты стала ведьмой? Чему этот Карл учит тебя? Я должен был отдать тебя в школу, в крепости длинной песни». Услышав, как разговаривал господин Пайн, Роланд начал понимать, в чем дело. Казалось, что он прикидывался дурачком, чтобы Роланд не казнил Нану, так ведь? Именно поэтому он был первым, пока не увидел свою дочь. «Анна», — сказал Роланд. Анна, понимающе кивнула, затем она потянула руку к Пайн. Внезапно из руки начался изрыгаться пламя, которое чуть не затело господина Пайна. Увидев это, он отпрыгнул от Анны. Увидев, что та сделала, чтобы остановить ее отца, Нана паникующе сказала: «Сестра Анна, не нападай на моего отца! Ваше высочество, это...» «Как видите, она тоже ведьма, такая же, как и ваша дочь. Как думаете, почему Нана может свободно входить в замок? Мне кажется, нам нужно о многом поговорить, не так ли?» После этих слов господин Пайн, кажется, кое-что понял, поэтому торопливо сказал: «Ваше высочество, я... Присядьте для начала, тогда и поговорим», — сказал Роланд, указав на стол рядом, сказал: «Также можете выпить чашку чая». Похоже, моя репутация настолько плоха, что они боятся отпускать детей. Теперь Роланд окончательно понял поведение господина Пайна. Он просто заботился о своей дочери. Когда он увидел, что его дочь бежит в замок и охрана ее даже не остановила, он не мог придумать ничего умного. Роланд же боялся, что господин Пайн разберет замок голыми руками. А отрицал он только потому, что боялся, что принцесса скажет: «Нана стала ведьмой, поэтому она должна быть очищена». Отрицая, он мог выдать это за розыгрыш и недоразумение. Поколебавшись, отец Наны наконец сел в кресло и за раз выпил весь чай. После этого он вытер рот и смущенно сказал: «Простите, мое поведение было грубым. Извините, но с каких пор вы знаете, что моя дочь ведь ик?» «Ведьма. Чуть раньше, чем наступила зима, я узнал это от ее учителя Карла. Быстро организовал все и свел Анну и Нану вместе. И приглядывал за ними», — сказал Роланд. «В последние пару месяцев она приходила в замок, чтобы научиться контролировать свои способности. Кстати, способность вашей дочери — это исцелять». «Это правда. Спросил господин Пайн, задумчиво почесав голову. «Так вот почему кошка внезапно начала бегать и прыгать. Кошка? На самом деле, это не имеет значения. Когда я пришел домой, я увидел мальчика, который сидел в дверях с котом, который попал под телегу. Я планировал спрятать кошку от глаз Наны из-за того, что она могла испугаться. Он посмотрел на Нану и Анну, затем сказал: «Так вы друзья?» Анна не проронила ни слова, но Нана закивала головой. Увидев выражение лица своей дочери, лицо господина Пайна немного разгладилась. «Вам не кажется, что ведьмы — это люди, которые околдовал сам дьявол?» «Моя дочь не злой человек», — категорически сказал господин Пайн. «Неважно, во что она превратилась, я совсем не сомневаюсь в этом». Отцы Наны и Анны были противоположностью друг друга. Роланд не мог больше ничего для них сделать. Теперь он понимал, почему Нана была такой беззаботной и весьма улыбалась. И всегда улыбалась. Для ребенка жить в такой теплой родительской любви, словно колыбель, где всегда спокойно. «Я думаю так же. Тем не менее, способности вашей дочери исцелять людей мне очень нужна. Я хочу, чтобы она осталась в городке пограничной и помогала мне в сражении с ордами демонических зверей». Услышав это, господин Пайн заколебался. «Ваше высочество, боюсь, я вынужден отказаться от вашей просьбы. Когда придут демонические звери, в этом городе станет опасно находиться. Поэтому я не могу оставить ее в таком опасном месте. Так как семья Наны была не из этих мест, он, как лорд, не мог приказать им остаться». Но пока господин Пайн был готов разговаривать, Роланд был уверен, что сможет его убедить. Глава 37. История семьи. «Господин Пайн, на самом деле опасность не такая высокая, как вы думаете, но с риском приходит и выгода». Моментально в голове Роланда промелькнула вся информация, полученная от помощника министра. «Я слышал, что вы унаследовали свой титул от отца. Он стал командующим в армии, после чего был возведен в звание барона и получил землю». «Это правда», — подтвердил господин Пайн. «Это случилось как раз во время демонических месяцев. Тогда группа демонических зверей смогла прорваться через блокпост у реки Чершуй. Но ваш отец, вместо того, чтобы убежать от них, пошел в замок и попросил подкрепления. В результате они начали охотиться на зверей, тем самым спасая осажденный город». Говоря все это, Роланд внимательно следил за выражением лица господина Пайна. «Но, господин Пайн, вы наверняка знаете лучше меня, что было дальше. Ваш отец позвал подкрепление, они начали охотиться и спасать всех жителей». «Да», — тихо ответил господин Пайн. «Он очень тосковал по своему отцу. Там был странный зверь, напоминающий помесь оленя и быка. Его ноги были толще, чем тело моего отца. А когда он бежал, то земля тряслась. Будь я на его месте, я бы не смог победить его». Но, тем не менее, он сделал это. Уклоняясь, он заманил это животное в неглубокой траншеи. Когда монстр собирался атаковать, мой отец ловко приземлился в траншею и засунул меч между камней, убил его. Не успев остановиться, зверь своим животом напоролся на меч. Из-за раны сразу же хлынула кровь. Ее было так много, что мой отец даже чуть не утонул, лежа в траншее. С того времени прихваченный моим отцом рог до сих пор висит в моем доме. Медленно потягивая чай, Роланд сказал: «Это был замечательный бой. Ваш отец поступил согласно рыцарскому кодексу. После этих событий он получил титул и поместье Джо Коля, который был еще правителем крепости Длинной Песни. 25 лет назад Джо Коль был повышен в звании Его Величеством Уимблдоном III. Тем самым он стал хранителем южных границ. К сожалению, после повышения он отдал власть в крепости Длинной Песни Райну. «Ваше Высочество, вы хорошо осведомлены», сказав несколько расстроенным голосом господин Пайн. Так как силы Райана и Джо Коля были сравнимы друг с другом, Его Высочество решил сравнить их и использовать данную политическую схему. Понять эту схему Роланду было очень трудно, поэтому ему пришлось обращаться за помощью к министру. В теории дворянство могло командовать низшими слоями дворянства, но ситуация обстояла намного сложнее. Герцог Райан и Джо Коль хороший этому пример. Джо Коля поместили на западную границу, чтобы сравнять баланс сил, но Джо провозгласил себя правителем западного региона. С тех пор Джо стал правителем западных земель, и его сила лишь возросла. Только так королевская семья смогла удержать стабильную власть в западных землях. Но как только вы унаследовали земли, торговые дела и производство вашего отца, все потихоньку начало рушиться. Но сейчас вам выпала новая возможность. Что это за возможность? Наверняка вы слышали о том, что произошло 2 года назад. Тогда крепость Длинной Песни заломили цены на еду из-за того, что люди мало добыли руды. В этом году мы столкнулись с той же ситуацией. Неожиданно обрушилась стена северная шахта, и нам отрезали путь отхода в крепость. Поэтому нам пришлось готовиться к зиме. Мы построили городские стены и подготавливали солдат. Тем не менее, хоть это и опасно, но это даст нам новые возможности. Господин Пайн нахмурился, став внимательно размышлять над словами Роланда. «На чистоту вы не похожи на типичного дворянина», — сказал Роланд, мягко улыбнувшись. «Нет, хоть вы и одеты как благородный, но на ваших руках есть множество мозолей. Господин Пайн, вы же отличный рыцарь, не так ли?» По данным, предоставленным Баровым, господин Пайн на прошлой неделе провел 3 дня в лесу, тренируясь в полном вооружении. Он даже нанял людей из города Орион. Есть люди, про которых говорят, что они созданы для битв. Вероятнее, господин Пайн как раз бы был таким человеком. «Если вы останетесь в городке Пограничный, я предоставлю вам возможность вернуть былую славу. Также вы сможете получить титулы и земли только за свою отвагу и мастерство владения мечом. Я также могу назначить вас виконтом земель, находящихся на востоке от городка». То, что говорил принц, было вполне осуществимо, так как он был способен назначать виконтов, баронов и рыцарей. Впрочем, делать этого он мог нечасто. Сейчас Роланду было наплевать на мнение остальной знати. Он всего лишь хотел, чтобы Нана осталась в городке Пограничной. Что касается отказа господина Пайна, то он был не важен. После того, как Джо Коля был назначен правителем, он полностью отказался быть частью семьи господина Пайна. Выслушав Роланда, Пайн наконец сказал: «Тогда, Ваше Высочество, если я останусь, то смогу отправить Нану обратно в крепость. До этого момента никто ранее не пытался остановить демонических зверей в этом месте. Если мы не сможем выдержать, то я не хочу, чтобы она умерла вместе с нами». Как я уже сказал в самом начале, господин Пэн, опасность относительно низкая. Вы когда-нибудь задумывались, что было бы с Наной, превратись она в ведьму в крепости Длинной Песни? Там бы поступили иначе, чем здесь. Крепость полностью находится в владении церкви. Она уже давно промывает мозги людям, и на каждом шагу есть их шпионы. Если бы ее схватили, то даже я не смог бы ее спасти. Сказав это, Роланд сделал паузу, а затем добавил: «Городок не падет. Когда наступят демонические месяцы, я сам возглавлю народ на стене и приведу их к победе. Наши противники всего лишь мутировавшие звери. Они вовсе не неуязвимы. Тем более, что ваш отец только мечом смог победить их. Однако теперь у нас есть городские стены. Если все же город падет, я лично гарантирую, что Нана покинет город в целости и сохранности. Плюс ее будет сопровождать Анна. Я заранее подготовлю лодку, чтобы они смогли в любое время покинуть город. Я верю вам, ваше высочество». Сказав это, господин Пайн встал и, подойдя к Роланду, присел на одно колено, дабы отдать честь. «Я готов бороться за вас». После того, как Нана и господин Пайн ушли, Анна, закатив глаза, сказала: «О чем ты говоришь?» Затем она сказала очень твердо: «Я никуда не пойду».